И в самом деле гнев, голод, страдания, длившиеся 2 месяца, и эта бешеная скачка от одной шахты к другой разительно изменили добродушные лица углекопов Монсу, придали им что-то звериное, хищное. Как раз в эти минуты закатывалось солнце, последние его лучи, темно-красные, словно кровавой пеленой, покрыли равнину. Казалось, по дороге рекой льется кровь. Женщины, мужчины бежали, как будто обогренные кровью, как мясники на бойне. «О, великолепно!» — вполголоса воскликнули Люси и Жан. Как артистические натуры, обе были взволнованы грозной красотой этой картины. И все же они перепугались и отошли поближе к госпоже Энбо, стоявшей у колоды для водопоя. Всех мороз по коже подирал при мысли, что достаточно одному из идущих заглянуть в щель между рассохшимися досками этих ворот, и всех, кто спрятался тут, растерзают. Даже Негрель, весьма храбрый молодой человек, побледнел от непреодолимого страха, от ужаса перед чем-то неведомым, непостижимым. Сесиль зарылась в сено и не смела пошевелиться. Остальные же хотели отвернуться и против своей воли смотрели на дорогу. Перед ними в багровом свете заката предстало видение призрак революции, который неизбежно совершится в конце века и в кровавый вечер всех сметет. Да, когда-нибудь вечером народ, вырвавшись на волю, сбросив узду, вот так помчится по дорогам и обогренной кровью богачей, вздернет на пике отрубленные головы и будет носить их, будет разбрасывать по земле золото из их разбитых сундуков. Вот так же будут вопить женщины, и у мужчин будет этот страшный, волчий оскал зубов, готовых перегрызть врагам горло. Да, да, будут на тех людях такие же лохмотья, так же будут греметь их грубые деревянные башмаки, такие же полчища будут обдавать встречных запахом немытых тел, смрадным дыханием, и натиск этой орды варваров сметет старый мир. Запылают пожары, в городах не оставят камня на камне, люди разбегутся по лесам и возвратятся к жизни дикарей. Так будет после великого разгула, великого пира, когда голытьба за одну ночь овладеет женами богачей и опустошит их винные погреба. Не останется больше ничего, ни единого су из прежних богатств, ни малейшей тени былой власти. И тогда на обновленной земле вырастет нечто новое. Все эти ужасы и нес с собой людской поток, проносившийся по дороге, неумолимый, словно стихийная сила природы, словно ураганный ветер, хлеставший в лицо тем, кто, притаясь, укрывался от него. Перекрывая Марсельезу, раздался громкий клич: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Люси и Жанна прижались к госпоже Энбо, а та и сама замирала от страха. Негрель встал впереди женщин, словно хотел грудью защитить их. Не в этот ли вечер рухнет старое общество? То, что они видели, ошеломило их. Полчище прошло. По дороге тянулись в хвосте лишь отставшие, как вдруг откуда-то вынырнула Мукетта. Она замешкалась от того, что подстерегала обывателей. Не появятся ли они у садовой калитки или в окнах особняков? И как только замечала их, то, не имея час, иным способом выражала им величайшее свое презрение. Вероятно, она и тут доглядела какого-нибудь буржуа, потому что вдруг задрала юбки и, наклонившись, выпятила свой огромный голый зад, на который упал последний багровый луч солнца. И эта выходка никому не показалась непристойной или смешной. В ней было что-то страшное. Все исчезло. Людской поток понесся к Монсу, петляя по извилистой улице, между низкими домишками, выкрашенными в яркие цвета. К Коляска выехала со двора фермы, но кучер не решался тронуться в путь, ибо не мог поручиться, что благополучно довезет хозяйку и барышень, если дорога занята забастовщиками, а другого пути не было.